не только травы и деревья, но и все живое в Поднебесной, обладающее чувствами и разумом, подобно человеку способны подавать вещие знамения. Для примера можно привести можжевеловые деревья перед храмом Кунцзы и траву тысячелистник на его могиле, кипарисы перед кумирней Джугэляна, сосны на могиле Юэфэя. Джугэлян – знаменитый полководец и государственный деятель III века. Юэфэй – прославленный национальный герой, боровшийся против иноземных захватчиков в XII веке. Все они обладают душой, и время не старит их. Когда в мире начинается смута, они засыхают. Когда наступает спокойствие, они расцветают вновь. Так было неоднократно за многие века их существования. Поэтому к таким явлениям следует относиться как к вещим знамениям. Но можно привести и менее значительные события. Неужели гортензии у беседки Шэньсян, построенные в честь Ян Гуйфэй, или вечно зеленые травы на могиле Ван Джао Цзюнь не являли знамений? Почему же в таком случае наша яблонька не могла быть связана с судьбой человека? Слова Бао Юя показались Сижень бредом сумасшедшего. Ей стало смешно и вместе с тем грустно. И она сказала: «Поистине твои речи могут вывести из себя любого. Ну, что собой представляет Цинвэнь? И как ты можешь сравнивать ее с великими людьми? Я тебе скажу, пусть она и хороша, но все же не лучше меня. И если яблонька засохла, это скорее может относиться ко мне, чем к ней. Может быть, это знамение указывает, что я должна умереть». Бао Юй зажал ей рот рукой. «Зачем ты так говоришь? Не успел я сказать слово, как ты не весь что понесла. Не упоминай больше об этом. И так уже 3 служанок прогнали. Хочешь быть 4-й? Молчи лучше». Слушая такие слова, Сижень в душе обрадовалась и сказала: «Вот и хорошо. А то наш разговор, наверное, никогда бы не кончился. Кстати, сестра, не согласишься ли ты выполнить мою просьбу?» — спросил Бао Юй. «Ведь, говорится, можно обманывать высших, но нельзя обижать низших. Вещи Цинвэнь пока здесь. Не возьмешься ли ты отослать их ей? Кроме того, у нас есть несколько связок монет, которые мы сберегли. Отдай их, Цинвэнь, на лечение. Ведь вы с ней были как сестры. И помочь ей твой долг». «Ты, видно, считаешь меня бессердечной», — заметила Сижень. «Неужели я стала бы ждать, пока ты мне об этом скажешь? Я уже все предусмотрела, собрала ее вещи и держу наготове в своей комнате. Но отослать их сейчас нельзя. Вокруг много глаз, увидят, и снова получится неприятность. А как только настанет вечер, я велю няне Сун потихоньку все отнести Цинвэнь. Деньги, которых я набрала за последнее время, несколько связок, тоже отнесут ей». Обрадованный Бао Юй одобрительно закивал головой. «Ведь я давно известна своей добродетелью», — засмеялась Сижень. «Так неужели я не должна поддерживать эту репутацию?» Бао Юй принялся хвалить ее, боясь, как бы она не передумала. Вечером Сижень действительно позвала няню Сун и приказала ей отнести Цинвэнь все принадлежавшие ей вещи. Кроме того, Бао Юй сам незаметно пробрался к воротам сада и стал упрашивать одну из старух отвести его к Цинвэнь. Сначала старуха отказывалась. «Ведь если расскажут об этом вашей матушке, меня выгонят, и я лишусь куска хлеба». Однако Бао Юй продолжал настаивать и обещал вознаградить ее. Тогда она согласилась. Следует сказать, что Цинвэнь